«Какому именно?» — перебил я. «Обрядов посвящения уйма, и результат у каждого свой». Ясра улыбнулась, кивнула, разломила и намазала маслом булочку. «Я сама провела ее по моим собственным стопам путем сломанного образа. Судя по названию, что-то опасное с амбрской стороны тени. Географически ты прав, но опасного тут ничего нет, если понимаешь, что делаешь. Насколько мне известно, — упорствовал я, — теневые миры, обладающие тенью образа, содержат лишь его искаженную версию. Тут и кроется опасность. Риск лишь для тех, кто не умеет с ним справиться. И ты заставила Джулию пройти этот сломанный образ. О прохождении образа я знаю лишь со слов покойного мужа Ринальда. Если я правильно понимаю, вы идете по линиям от определенного внешнего начала до внутренней точки, где на вас и нисходит сила. «Да», — подтвердил я. «В сломанном образе», — объяснила Ясра, — «ты входишь сквозь любой разрыв и добираешься до центра». «Как следовать линиям, если они нарушены или оборваны? Истинный образ уничтожит тебя, стоит отклониться от узора». «Не надо следовать линиям, только промежуткам», — отвечала она. «А когда заканчиваешь?» — спросил я. «В тебе остается отпечаток сломанного образа». «И как с его помощью колдовать?» «Используя несовершенство. Ты вызываешь образ, и это словно темный колодец, из которого ты черпаешь силу». «А как ты путешествуешь среди теней?» «Примерно, как и вы, если я правильно понимаю. Но трещина остается с тобой». «Трещина?» «Не понимаю». «Изъян в образе. Трещина следует за тобой в тени, сопровождает тебя в твоих странствиях, порой щелочка не шире волоса, порой зияющая пропасть. Она перемещается, может возникнуть когда угодно, где угодно. Провал в реальности. Вот опасность, подстерегающая тех, кто прошел сломанный образ. Попадешь в трещину — смерть. В таком случае она должна таиться во всех твоих заклинаниях, этакая ловушка. «В каждом деле свой риск», — заметила Ясра. «Мастерство в том, чтобы избегать их». «И через это посвящение ты провела Джулию?» «Да». «И Виктора?» «Да». «Понятно. Но ты же отдаешь себе отчет в том, что сломанные образы черпают свою силу из настоящего». «Конечно. Что с того? Если соблюдать меры предосторожности, копия почти ничем не уступает оригиналу. Интереса ради, сколько существует пригодных копий?» «Пригодных? Они же неизбежно ухудшаются от тени к тени. Где ты проводишь черту и говоришь себе: после этого сломанного образа я просто сломаю себе шею». «Понимаю. Можно иметь дело примерно с первыми девятью. Дальше я не заходила. Первые три — самые лучшие. Следующие три — еще управляемые. Дальше идут три куда более опасных». «И в каждом следующем разрыв все шире». «Именно так». «Зачем ты открываешь мне всю эту эзотерическую информацию?» «Ты посвященный более высокого уровня, так что это не имеет значения. Кроме того, ты никак не повлияешь на положение вещей. И, наконец, без этого ты не оценишь финал истории». «Хорошо», — сказал я. Мендер постучал по столу. Перед нами возникли хрустальные чашечки с лимонным шербетом. Мы поняли намек и освежили горло, прежде чем продолжать беседу. За окном бежали по горным склонам облачные тени. Откуда-то из коридора доносилась тихая музыка. С другой стороны что-то звенело и скрежетало, словно там работали лопатой или киркой. «Значит, ты посвятила Джулию», — начал я. «Да», — отвечала Ясра. «И что дальше?» «Она научилась призывать сломанный образ, видеть с его помощью и творить заклинания. Научилась черпать силу из разрыва в нем, научилась перемещаться по теням. Все время помня о разрыве? Разумеется, у нее к этому явно талант. Вообще Джулии удается все, за что бы та ни взялась. Удивительно, что смертный может пройти и пусть и сломанный образ и остаться в живых». «Мало кто может», — возразила Ясра. «Многие наступают на линию или гибнут в разрыве. Проходит примерно 1 из 10. Не так плохо, остается ореол избранности. Из прошедших немногие способны освоить хотя бы начальные навыки вражбы, чтобы их стоило принимать во внимание». «И ты говоришь, когда Джулия поняла, что к чему, она обогнала Виктора?» «Да, я и представить себе не могла, насколько, пока не оказалось слишком поздно». Ясра глядела на меня, словно ожидая отклика. Оторвав глаза от тарелки, я поднял бровь. «Да», — продолжала она, явно довольная. «Ты не знал, что возле фонтана ударил кинжалом именно Джулию?» «Не знал», — сказал я. «Маска все время оставалась для меня загадкой. Я не мог взять в толк, что ею движет. Цветы просто оставили меня в тупик, и я так и не понял, ты или маска скрывалась за историей с голубыми камнями». Ясра рассмеялась. «Голубые кристаллы и пещера? Откуда они? Маленький семейный секрет. Сам по себе материал — магический изолятор, а два кусочка камня, однажды побывав вместе, сохраняют связь, даже будучи разделены, и человек чуткий, имея один камень, всегда может отследить другой». «Через тень?» «Да». «Даже если он не обладает требуемыми способностями?» «Да, и в таком случае», — подтвердила Ясра. «Это все равно, что следовать за умеющей перемещаться в момент перемещения. Довольно проворство и чутья. Тут же лишь немного расширяешь практику. Обладатель камня следует не прямо за перемещающейся, а скорее по ее следам». «Ее? То есть на эту удочку попалась и ты?» «Вот-вот». Я поднял глаза и увидел, что Ясра краснеет. «Джулия?» — переспросил я. «Ты начинаешь понимать». «Нет», — признался я. «Впрочем, может быть, немного. Она оказалась талантливее, чем ты и предполагала. Это ты уже говорила. У меня создалось впечатление, что она обвела тебя вокруг пальца. Но я не пойму, в чем и когда». «Я перенесла ее сюда», — сказала Ясра. «Забрать кое-какое снаряжение в первый круг теней возле Амбры. В тот раз она и увидела мой кабинет в цитадели. И, возможно, я наболтала лишнего. Но кто ж знал, что она все ловит на лету и уже строит план? Я считала ее слишком робкой для подобных мыслей. Должна признать, Джулия — замечательная актриса». «Я читал дневник Виктора. Если я правильно понял, ты была в маске или капюшоне и, возможно, прибегла к каким-то чарам, искажающим голос. Да, но вместо того, чтобы запугать Джулию, подавить, я раздразнила в ней вкус к волшебному. Полагаю, тогда-то она истощила один из моих троголитов, голубых камней. Остальное — история. Только не для меня». Передо мной очутилась тарелка с абсолютно неведомыми, но аппетитно пахнущими овощами. «Подумай. Ты провела ее к сломанному образу и совершила обряд посвящения», — начал я. «Да».

Во что мне обойдется узнать? А что? — спросил я. Просто любопытно. Я знавал ее семью в более счастливые времена. Ясра расчувствовалась? Никогда не поверю. Так что же? Допустим, у семьи кое-какие неприятности. Кроме того, что в Найду вселилась Тиига? Да, — сказал я. Мне грустно это слышать, — промолвила Ясра. Что за неприятности? Маленькая история с исчезновением Корал. Ясра со звоном уронила вилку в тарелку. Что ты сказал? Она угодила куда не надо. Кто? Корал? Когда? Куда? Зависит от того, как много ты о ней знаешь, — сообщил я. Я к ней привязана. Не тяни жилы. Что стряслось? Такой ответ меня более чем озадачил. Но мне нужно было не это. Ты близко знала ее мать? Кинту? Встречалась по дипломатическим делам. Милейшая дама. Расскажи мне про ее отца. Ну, он член королевского дома, но не наследной ветви. До того, как стать премьер-министром, Уркус был послом Бегмы в Кашве. Семья жила с ним, так что мы, естественно, часто виделись. Ясра подняла глаза, почувствовав, что я гляжу на нее в упор, через знак Логруса, сквозь ее сломанный образ. Наши глаза встретились, она улыбнулась. «О, ты спрашиваешь о ее отце?» Ясра замолчала, я кивнул. «Да, в этих сплетнях есть доля правды», — наконец заметила она. «Но точно ты не знаешь. На свете столько сплетен, слухов так много, все не проверишь. Откуда мне знать, какой принимать всерьез? И зачем забивать себе голову?» «Ты, конечно, права», — сказал я, — «и все же...» «Еще одна побочная дочь старого гуляки», — заметила Ясра. «Да кто их считает? Удивляюсь, как у него хватало времени на государственные дела». «Кто-то озадачился», — сказал я. «Откровенно говоря, в дополнение к слухам, существует некоторое фамильное сходство. Впрочем, не могу судить, поскольку не знаю лично всю семью». «Говоришь, это правда?» «Да». «Только на основании сходства или есть что-то еще?» «Есть что-то еще». Ясра улыбнулась, взяла уроненную вилку. «Мне всегда нравились сказки, когда кто-то возникает из ниоткуда и делает головокружительную карьеру». «Мне тоже», — сказал я, возвращаясь к еде. Мендер прочистил горло. «По-моему, нечестно рассказать только часть истории», — промолвил он. «Ты прав», — согласился я. Ясра перевела взгляд на меня и вздохнула. «Ладно», — сказала она, — «спрошу. Откуда ты знаешь, «Ах, да, конечно. Образ». Я кивнул. «Так, так, так. Малышка Корал, повелительница образа. Это произошло совсем недавно?» «Да». «Думаю, теперь она где-то в тени. Отмечает». «Хотел бы я знать». «Что ты имеешь в виду?» «Она исчезла неведомо куда, и это сделал образ». «Как?» «Хороший вопрос». «Понятия не имею». Мендер кашлянул. «Мерлин, возможно, есть что-то...» Он сделал вращательное движение левой кистью. «Что ты по зрелом размышлении предпочел бы...» «Нет», — сказал я. «Скрытность была бы уместна в разговоре с тобой, брат мой, как лордом хаоса. И, разумеется, в беседе с вашим высочеством я кивнул в сторону Ясры. Если бы не ваше знакомство с упомянутой дамой и то, что вы, возможно, питаете к ней приязнь, я решил не пересаливать и быстро добавил. По крайней мере, не испытываете злобы. «Как я уже сказала, мне очень дорога эта девочка», — объявила Ясра, подаваясь вперед. «Ладно», — ответил я, — «потому что я хоть немного, но чувствую себя в ответе за то, что случилось, несмотря на то, что меня водили за нос. Поэтому я чувствую себя обязанным исправить положение, только не знаю как». «Что случилось?» — спросила Ясра. Я как раз развлекал ее, когда она выразила желание посмотреть образ. Я согласился. По пути она стала задавать мне вопросы, что да как. Разговор казался мне безобидным, и я не стал ничего скрывать. Слухи о ее происхождении до меня не доходили, а то бы я, конечно, насторожился. В общем, когда мы туда дошли, она встала на образ и пошла по нему. Ясра охнула. «Он уничтожил бы всякого не вашей крови. Так?» Я кивнул. «Даже и любого из нас, — сказал я, — если хоть в чем-то ошибиться». Ясра захихикала. «А если бы ее мать согрешила с лакеем или поваром?» «Корал — мудрая дочь», — отвечал я. Как бы там ни было, ступив на образ, нельзя поворачивать назад. Мне пришлось быстро проинструктировать ее по ходу дела, иначе я нарушил бы долг гостеприимства и, безусловно, поставил под удар отношения Амбры и Бегмы. И на корню уничтожил бы всякую возможность для деликатных переговоров. Полушутя предложила Ясра. Ей явно хотелось сбить меня на разговор об истинной причине бегманского посольства, но я не поддался. Можно сказать и так. В любом случае, она прошла образ. Затем он ее переместил. «Покойный муж говорил мне, что из центра образа можно перенестись, куда пожелаешь». «Верно», — подтвердил я. «Но загвоздка в том, что Корал пожелала нечто неординарное. Она велела образу перенести ее, куда он сам захочет». «Не понимаю». «Я тоже. Но она пожелала, а он исполнил». «Ты хочешь сказать, она произнесла: отправь меня куда тебе угодно, и немедленно улетучилась в неизвестном направлении?» «Именно». «Это подразумевает, что образ в каком-то смысле разумен. Если, конечно, он не откликнулся на ее подсознательное желание очутиться в каком-то определенном месте». «Что ж, это возможно. Но неужто у тебя нет возможности отследить ее? Я сделал для нее козырь. Когда я его испробовал, мне удалось дотянуться до Корал. Такое впечатление, что она заключена где-то в темноте. Потом связь оборвалась, и все кончилось». «Давно это было?» «По моим ощущениям, несколько часов назад», — сказал я. «Здешнее время как-то сопоставимо с амбарским?» «Более-менее, по-моему. Почему ты не повторил попытку?» «Как-то не до того было. И потом я прикидывал, нет ли другого способа. Что-то звякнуло, тренькнуло. Запахло черным кофе». «Если ты спрашиваешь, согласна ли я помочь», — промолвила Ясра, — «мой ответ — да. Только я не знаю, с какого боку подходить. Может быть, если ты еще раз попробуешь ее козырь при моей поддержке, мы сумеем дотянуться до нее». «Ладно», — сказал я, ставя чашку и перебирая колоду. «Давайте попробуем». «Я с вами», — сказал Мендер, поднимаясь со стула и вставая справа от меня. Ясра обошла стол и встала слева. Я держал козырь так, чтобы нам всем было хорошо видно. «Ну, поехали», — сказал я и сосредоточился.